С мечтами о Нобелевской премии пришлось распрощаться. Огласка полученных материалов привела бы к двум прямо противоположным результатам. Или предсказанный Аленой принудительный визит к докторам с добрыми глазами, или информационная бомба такой мощи, что представить страшно. Человечество к новостям подобного рода пока не готово. Незачем пугать обывателя потенциальной возможностью появления на улицах тихого бюргерского городка толпы зубастых инопланетных монстров, пришедших на старушку Землю сквозь червоточину. Тем более, что причину появления аномалий не сумеют объяснить даже самые великие из ныне живущих физиков от Стивена Хоукинга до Макото Кобаяси. Непонятное всегда потенциально опасно и вызывает объяснимый страх. «Три наиболее важных наблюдения», – провозгласил Иван. «Это был другой мир. Там, предположительно, обитают развитые формы жизни. И, наконец, мы столкнулись с временным парадоксом. Время на той стороне течет быстрее, чем у нас. Последнее я заметил не без труда, сопоставив пройденное расстояние и частоту ваших выходов на связь. Добавим к этому немыслимо стремительный рассвет. Солнце поднялось над горизонтом выше, чем на 30 градусов всего за несколько минут. Между прочим, теплее не стало. Следовательно, звезда слишком далеко от планеты. Как вариант, высокая отражающая способность атмосферы». «Обратно ты засобирался с подозрительной спешкой», — сказал Славик. «Чего испугался? Ребризер действовал безотказно. Внешних угроз никаких. Да и потом на болоте вел себя странно. Есть что скрывать?» «Не от тебя. В сотни метров от двери находился высокий лавовый гребень. С него обзор получше. Залез, глянул. Думаю, лучше бы этого не делал. Фотографии я закачал, можно посмотреть. В конце списка 3 или 4 самых впечатляющих снимка». «Всего 27 файлов», – разочарованно сказала Алена. «Маловато. Давайте сначала, интересно ведь?» Первые кадры особой ценности не представляли. Треугольный каменюка, торчащий неподалеку от двери, мелкие осколки пемзы, налет инея на краю узкой трещины в породе, несколько панорам, бесконечная равнина до горизонта, над которым светился оранжевый шарик восходящего светила. Горная гряда. Доминирует гигантская гора со срезанной вершиной и очень пологими склонами. Вулкан? Вполне возможно. На двух изображениях красовался марсоход и место, где находилась прореха. Был хорошо виден черный управляющий кабель, исчезавший в пустоте. Затем кадр с возвышенностью, смахивающий на застывший пудинг. «Сразу за гребнем длиннющий откос и низина», – комментировал Иван. «Предположительно, кратер. Очень старый. Склоны сильно выветрены и разрушены оползнями. Вот общий вид. По моим оценкам, радиус кратера больше полукилометра. Глубина 70 метров. «Белое внизу слева лед?» – спросила Алена. «Нет. Светлое пятно меня и привлекло. Ни лед, ни снег. И не выход другой скальной породы. Это, дорогие мои, кладбище. Ассуарий под открытым небом. Огромный. Склон завален остовами. Глядите». Фотография в большом разрешении. Со стороны двери на откосе широченная полоса выбеленных временем костей. Создавалось впечатление, что к впадине подъехал самосвал-гигант и из опрокинутого кузова вниз высыпали тысячи, да что тысячи, сотни тысяч костных обломков. «Ничего себе!» – по слогам произнесла Алена, надела очки. «Грандиозно! Увеличь до максимума! Давайте прикинем, что у нас есть! Эх, сюда бы профессионального биолога!» «В Сен-Клу найдутся спецы», – сказал Иван. «Сен-Клу далеко», – филологесса коснулась экрана ногтем. «Это определенно череп крупного животного. Глазницы, челюсть, рог торчит. Форма пристранная. Не уверена, что такие звери водятся на земле. Ниже видны ребра и остатки позвоночного столба. Славик, перемести картинку правее». «Непонятно. Кажется, это рептилии или панцири насекомых». «Насекомое габаритами с лошадь?» – поинтересовался Славик. «В эпоху палеозоя и такие встречались. Откуда мы знаем? Вдруг в этом мире каменноугольный период только начался?» Так, смотрим дальше. Череп пониже смахивает на ящеричий. Ваня, неужто вас напугала свалка костей ископаемых животных? Перейдите к следующему кадру. Там покрупнее. Спасибо. Ближе к краю. Заметили? Это, несомненно, человеческие остовы, причем в большом количестве. «Стойте! Подождите же!» — воскликнул Славик, от внимания которого не ускользнула деталь, пропущенная Аленой и Иваном. «Увеличь?» «Да, правильно!» «Тоненькие сероватые линии поверх, видите?» «Дефект съемки или матрицы?» «Какая матрица? Проследи, куда они ведут!» «Ага, вот!» Круглое образование с толстым изогнутым отростком. Ничего не напоминает? «Медуза», — потрясенно сказала Алена. «Точно такая же, как в Репино. Очертания сходные. Это, по-моему, крупнее раза в полтора. Нити она использует для охоты. Захватывает жертву. Ваня, вам повезло. Зверюга была сыта или вас не заметила?» «Скелеты людей», — напомнил Иван. «Откуда?» «Два предположения. Существо вылезает поохотиться к нам и ловит невнимательных прохожих. Прецедент известен. Второе. Строители капища могли поклоняться кому угодно. Хоть богам Туанеллы и Пхиолы, хоть Ктулху с Йог-Сагготом. Но важнейшей составляющей культа... Мы там не наблюдали. Алтаря, жертвенного камня, место для сожжения овечек-зайчиков или себе подобных. Подозреваю, жертву попросту отправляли на ту сторону. Неважно как, своим ходом или вначале жрецы связывали приговоренного, затаскивали туда, а потом делали ноги, чтобы самим не очутиться на обеденном столе. Теоретически, вполне возможно. Но это не объясняет происходившего на болотах. Очевидное ментальное воздействие на человека. Не рассеивающийся туман. Видение. А чем оно стреляло? Я осмотрел баллон лодки. Материал не расплавлен, а словно бы треснул, без всякой видимой причины. Стрелять можно из винтовки, миномета или системы залпового огня, в крайнем случае из рогатки. Мы же столкнулись с влиянием силы неизученной, в исследованиях аргусов неописанной. Шея, кстати, побаливает. Вечером попрошу тебя перевязать и заново обработать. Когда снаряжение чистили, приводили в порядок и упаковывали в контейнеры, особое внимание было уделено повреждениям, полученным лодкой и частично мотором. Неопрен, основной материал баллонов Зодиака, обладал высокой плотностью и прекрасно использовался при низких температурах, до минус 60 градусов. Ножом синтетический каучук разрезать можно, но только приложив существенные усилия. И все равно неопрен не выдержал. Переломились даже ребра каркаса из гибкого армированного пластика. Двигатель пострадал меньше. Отдельные следы коррозии на винте и защитной сетке. Синяя краска на крышке новенького мотора растрескалась и облезла. В металле заметные углубления, будто напильником стачивали. «Помнишь кисть руки, найденную Серегой?» – спросил Ваня. «Я успел заметить. Кости были обломаны чисто, как сухая веточка. Облей человека жидким кислородом, потом ударь кувалдой. Что получится?» «Разобьется, подобно глиняной статуэтке». «Не исключаю, наблюдавшийся феномен заморозки приводит именно к такому исходу. Нас зацепило на самом излете, поэтому Серега отделался глубоким ожогом, и сталь мотора разъела лишь поверхностно. Гипотеза сырая и неподтвержденная, но...» «Гипотезы, версии, догадки», — отмахнулся Славик. «Такое впечатление, что я оказался в фильме про ранние годы Альберта Эйнштейна в роли секретаря, записывающего за мудрым патроном гениальные теории, ничем практически не подтвержденные. Кто живет на болоте, не знаем. Что оно такое, и малейшего представления не имеем. Разумная тварь? Не исключено, но что же это за разум такой?» «Не обязательно разумная. Например, высокоразвитый эмпат, чувствующий наши эмоции. Прежде всего страх. Страх может вызваться искусственно. Поэтому нас откровенно пугали. Призраки, угрожающие звуки. Намеренные действия такого рода есть признак разумности. Оставь домыслы и сосредоточься на более приземленном. Собранные материалы надо побыстрее переправить на базу. Ты собираешься делиться информацией с Алвером? Собираюсь. Он просил. В полном объеме? Я бы посоветовал кое-что придержать. Исключи из отчета сделанные мною фотографии. Конторе вполне хватит записей марсохода. Другая планета, физические параметры среды, результаты спектрального анализа грунта, несколько образцов, взятых машиной. Им надолго хватит. Все равно данные передадут в какой-нибудь накрепко засекреченный центр. Пока там раскрутятся, пока осознают, каковы перспективы, много воды утечет. И в чем тут глубокий смысл? Озадачился Славик. В рукаве всегда должен оставаться козырь. Возможность авторитетно заявить дяденькам из солидных кабинетов. Я знаю больше, чем вы думали. Возникло острое желание сунуться в запретную для простых смертных область? Помешать я не смогу, но предупреждаю сразу. Вас там сожрут без перца и соли. Вот доказательство. Запомни раз и навсегда. Ни за что не предоставляй полную информацию об открытых тобой секретах. Как сказали бы в романе начала 20 века, Аргус должен оставаться фигурой, окутанной легкой дымкой таинственности. В этом сила хранителей дверей. Вы не такие, как все. Это даже Лоухи заметила. Назвала меня чужаком, будущее которого от нее скрыто. Послушай старую женщину. Ведьма знает, о чем говорит. Знаешь что? Хватит с тебя стрессов и потрясений. Предлагаю запереть дверь, ключ сдать в банковскую ячейку на хранение, а тебе и Алене в ближайшие дни уехать со мной. Покажу базу в Сен-Клу, навестим Серегу в госпитале. Попутно начнешь знакомиться с основным проектом. «Рехнулся?» – опешил Славик. «Вот так все бросить и уехать?» «Что бросать-то? Привычный образ жизни?» «Аргус, всегда перекати поле. Привыкай. Собаки или кошки у тебя нет. Кактуса отдашь соседке. Выбросил ненужное из холодильника, чтоб не протухло. Вырубил электричество, закрыл дом и езжай себе. Понимаю, географическая и социальная мобильность для русского человека кажется чем-то неестественным. Ты привязан к дому, к городу, к насквозь знакомой обстановке. Но посмотри на Алену. Она полмира объездила и везде чувствует себя комфортно. Уговариваешь? Просто советую. Хозяин-барин, на Аркане тебя никто не тащит. Я подумаю. 22 февраля 2009 года все трое, Славик, Алена и Иван, вылетели регулярным рейсом в Париж. Несколько дней спустя Аргус и его подруга оказались в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, по личному приглашению барона Альберта фон Фальцфейна. Старик болел, отчего гостей пришлось принять в отдельной палате госпиталя Вальмон-Жаналье. Разговор продолжался всего 40 минут. Больше не позволили врачи.